Глава 27. Я был как пионер готов всегда и как коммунист ко всему. В течение всего разговора я ловил каждое движение, каждое слово, каждую реакцию собеседника. И на определенном этапе понял, что-то идет не так. Тон изменился, и вопросики совсем гнилые пошли. А потом, взявшись за колбасу, контор подал своим шавкам знак, будто невзначай щелкнув пальцами. Но я такие фокусы знаю и чую за версту. И его подручные сразу подобрались, как волки, готовые к броску. И когда рука с финкой устремилась ко мне, я уже ждал чего-то подобного. Я не стал вскакивать с места и с победным ревом берсеркера бросаться в последний решительный бой. Я просто спиной повалился с табурета на пол и сдвоенным ударом ног послал Жору контора в полет. Тот противиться законам физики не стал и, пролетев метра три, ударился со страшным стуком всем телом о стену. С полки на него посыпались тарелки, чайник и глиняные кружки. Все же плохо быть легким и субтильным. В таких делах даже авторитет не помогает. Кто здоровее, тот и прав. А здоровье мне не занимать. И, вскочив на ноги, я использовал его в полной мере. Ближе всего ко мне был Вася Вагонный, крупный, ловкий и решительный. В его руках уже возникла финка. Да, финка в умелых руках, это серьезно. Поэтому и рассусоливать я не стал. Со всей дури носок моего ботинка вонзился ему в голень. Нет, братец, после такого моего удара на ногах не стоят. После него валится списком на землю, прикидывая, это просто больно от ушиба или больно от открытого перелома. Вася крякнул, присел на пол. Тут я ему и залепил с размаха в ухо, сложенный в лодочку ладонью. Хорошо так залепил. Вася в одну сторону рухнул, нож полетел в другую, и глаза поблекли, закатились. «Я свой удар знаю. Пару минут Вася в себя не придет, а то и подольше». Дядя Степа, между тем, тоже не дремал. Все-таки реакция боксера-чемпиона давала о себе знать. Матрос только тянулся за пояс рукой, там у него наган, а дядя Степа уже вскочил, одновременно футбольным движением ноги посылая в его сторону табурет. Тяжелый и грубый предмет мебели ударился в матроса не слишком сильно, но тот от неожиданности отступил на шаг и, не удержавшись, рухнул на пол. А дядя Степа уже летел вперед, и его кулак впечатывался со смаком в челюсть западенца, шарившего за пазухой. Нокаут, можно секунды не считать, и так все ясно, полная победа. Я подскочил к матросу, возившемуся на полу, тот уже достал свой наган и с лежачего положения примеривался стрелять. Наган уголовником не игрушка, я сходу, как в футболе, ударил его ногой по руке, хорошо так, кажется, там что-то треснуло, и револьвер теперь в стороне лежит. Потом нагнулся над матросом и рукой кувалдой залепил по голове. Ну что, и этот тоже в отключке. Я таким ударом в свое время, наверное, быка мог шибить, только не довелось попробовать с быком, а с такими, как матрос, пробовал часто и безотказно. Я быстро оглядел поле боя, переводя дыхание и стараясь, чтобы бешено колотящееся сердце не выпрыгнуло из груди. Все же нервное это дело – бороться за свою жизнь. Вроде все нормально, свора в отключке. Правда, Вася, здоров черт, уже начал мычать и вроде намеревался прийти в себя, но кто же ему позволит дернуться? А вот Жора Контор, выбираясь из осколков посуды, все еще сжимал в руке выкидной нож. Удар о стену не прошел для него без последствий, встряхнул головой, пытаясь вернуть фокусировку, и по нему было видно, что готов ринуться в битву. Я подобрал наган, надежная машинка, взвел со щелчком боек и спросил миролюбиво. «Ты серьезно, чудак?» Отбросил в сторону нож, встал на пол, на колени, или сейчас твоя башка разлетится на куски. Контор завороженно посмотрел в зрачок нагана и спорить не стал. Опустился на колени, положив нож рядом с собой, на случай, если мы отвлечемся, ему подфартит. Не подфартит. Отбрось нож подальше и будь послушным, Жора. «Ты кто вообще такой?» – прохрипел контрабандист, впечатленный тем, как мы разделали его шайку. «Твоя смерть, Контор! Вы все мертвецы здесь!» «А есть варианты?» Тут же начал торговаться Контор. «Ну, правильно, не получается ножом, действуй языком, торгуйся, выторговывай жизнь!» «Ты сдохнешь!» — улыбнулся я, но совсем безразлично. «Прямо сейчас, потому что собирался нас убить, а это нехорошо. Сдохнешь, если разговор не состоится!» «Что за разговор?» — оживился приунывший был и Контор. «Для начала расскажи, как и кто грохнул румына». «Золотник за него вписаться решил? Так это не я, наоборот». «Вот и расскажешь все». «Заметано», — буркнул Контор. Говорить он явно не хотел, но ему в лицо смотрел зрачок револьвера. «Ну что, бой закончен, работаем с пленными, колоть их надо здесь и сразу, пока они в состоянии фрустрации. Хотя контор, сволочь такая, быстро возвращает присутствие духа, так что придется еще подработать его, настроить на конструктивный лад. И вести беседу с ним нужно отдельно от его шестерок. Потом разговорим и их, сверим показания. Куда их девать? Связать и вон в то подсобное помещение. Еще один момент. Есть ли в округе еще кто из шайки? А то ведь Селенка и Штурма могут попытаться взять, чтобы отбить своих соратников. Дядя Степа уже обшаривал карманы контрабандистов и извлек из-за пазухи западенца обрез. Теперь у нас два ствола, так что встретить врага будет чем. Но шума снаружи вроде бы не было, никто сюда не ломился, значит, продолжаем работать. В тесное подсобное помещение без окон и дверей мы сгрузили уголовников, связали, тут бывший войсковой разведчик дядя Степа показал класс. Проверили звукоизоляцию, пленные будут греть уши, а нам не нужно, чтобы они слышали разговор. Заперли на засов, пообещав пристрелить, если кому-то непонятливому наскучит наше общество, и он по глупости и невоспитанности решит его покинуть молча по-английски. Закончив с подготовкой, мы вплотную взялись за контора. Тот, сидя на полу, уже окончательно освоился с новой незавидной ролью и попытался по привычке разводить нас по воровским правилам и понятиям, что-то обещать, чем-то стращать. В общем, звуковой фон, бесполезный и глупый. Я сперва засветил ему в ухо, аккуратно, чтобы не перебить барабанные перепонки, но чтобы перед глазами все поплыло и стало совсем грустно и больно, поднес к его лицу его же выкидушку. «Будем резать по частям, как на мясокомбинате», — пообещал я. Видя перед своим лицом лезвие, которое уже начало прочерчивать его лицо, Жора Контор благоразумно не стал упираться. «Совсем озверели», — прошептал он, а потом выложил все, как на исповеди. Выяснилось, что была сделка у заброшенного карьера в Ракушках, в тихом месте, где обычно обтяпывали подобные делишки. Румын, который все это и затеял в надежде жирно поживиться, заверял, что эти люди проверены не раз, у них рекомендации. Ну, проверены так проверены, хотя с первой секунды переговоров они показали Жоре Контору странными, разные по телосложению, лицам, и все равно объединяла их какая-то зажатая неестественность и оловянные взгляды, не выражавшие ничего. Дальше все пошло по колее, накатанной великим множеством сделок. Контрабандисты предъявили товар лицом. «Мы его забираем», — равнодушно, без намека на интерес, произнес лысый, как колено покупатель. «Деньги, товар, простая марксистская формула», — усмехнулся румын. «Денег нет, товар есть, формула не работает», — все так же равнодушно продолжил покупатель. «Что?» — изумился румын. «Оплатить по счету дедушка Ленин будет?» «Платить не будет никто», — сказал лысый. Румын уже понял, что дело тухлое, все летит к чертям и пора действовать. Он было дернулся, потянулся к старому доброму Браунингу, который прошел с ним не один десяток лет и не раз выручал из смертельно опасных историй. Вот и сейчас, кажется, вороненому надежному товарищу придется поработать. Не пришлось. Лысый выудил из складок своей хламиды топорик и просто незатейливо рубанул румына по шее, а затем по кисти руки. Мало того, что отсек руку, но контор отчетливо видел, как второй покупатель аккуратно подобрал ее и положил в грубую серую холщовую сумку. Остальные контрабандисты на миг впали в оцепенение. Настолько все случилось неожиданно и жестоко, что они просто не могли и не успевали дать бой. А когда покупатели спокойно направились к ним, то нервы не выдержали. «Полундра!» — крикнул контор и первым бросился на утек. Вернулся он на место с двумя помощниками, на этот раз вооружившимися и готовыми ко всему, уже под утро. Нашли труп румына там, где оставили. Кисть была обрублена, да так и исчезла в холщовой сумке. Контрабандисты не стали заморачиваться, просто прикопали своего атамана в катакомбах и быстро свалили подальше. Уже подвиг был, что они отважились вернуться на место убийства. Старшим в их артели стал Жора Контор. Ходили неприглядные слухи, что он сам все это организовал, чтобы сместить старого контрабандиста и занять его место. Но открыто предъяву ему никто выставить не отважился. «После этого боюсь тени своей», — произнес зло Контор. «Иначе не стал бы так храниться и проверяться». «Что за товар был?» — полюбопытствовал дядя Степа. Партия часов. Хороших. Из Греции. Здесь такие с руками отрывают и еще просят. Сумма торга была приличная. Торга, ха, какие там деньги? По шее топором хрясь и все. В такой момент и понты, и деньги кажутся мелкими, как песок в лимане. Философ, хмыкнул я. Что еще было из товара? Там набор каких-то химикатов. Румын говорил, что очень ценные, редкие, и за них сразу загреметь можно на полную катушку, осваивать северные широты. И что покупателям нужнее было? Спросил дядя Степа. Химикаты. Часики так, шли в придачу. И что думаешь обо всем этом? Почему с вами так обошлись? Осведомился я. Ведь они обрубили канал, а могли бы работать с вами и зарабатывать. Вот и мы так думали, а оказалось все просто. У них денег не хватало, а товар нужен был до зарезу, притом срочно. Вот и забрали походя, и раздавили румына как муху. Думаю, забыли о нем тут же, и это дикое равнодушие на лице, такое нормальным людям не под силу. Что говорили? Мало говорили. Как началось все, оловянными своими глазами посмотрели и сказали, что мы дурные люди и зло. Прикинь, дурные люди. Водевиль прямо какой-то или большая драма для брата Абрама. Дурные люди. Контор захихикал все сильнее, потом рассмеялся во весь голос. Мы дурные люди, они добрые. Ну вот, истерика от травмирующих воспоминаний, тонкая душевная организация. Я закатил ему пощечину, чем вернул ему контактность и интерес к беседе. «Опиши этих двоих», — потребовал я. «Двоих?» — нахмурился контор. «Их трое было. Трое хороших людей, как они сами представились, с топориками». «Трое?» «Трое. Меня считать в первом классе учили. С того времени никак не забуду. Трое душегубов с топорами».